Тим. Стеша вырубилась сразу, как оказалась в своей люльке. Настоящая женщина с детства любит привлекать к себе внимание. Мы стоим у кроватки, обнимая жену со спины, целую в шею, хотя скорее просто прикасаюсь губами. Арина улыбается. Перенимаю ее эмоции на себя, прижимаю крепче. Сейчас невозможно даже представить, как это — жить без жены и дочки. И не очень хочется представлять, если честно. За 9 лет все вокруг, да и мы сами, изменилось. Арина стала врачом, как того и хотела. Закончила универ, ординатуру и даже успела поработать 2 года в клинике, прежде чем забеременеть. В тот момент ее новость стала для меня шоком. Я никогда не имел ничего против детей, но планировали мы их через год. Стешка решила, что затягивать еще на 12 месяцев не стоит. Дочь стала для меня чем-то невероятным, неземным, крохотная, нуждающаяся в защите. Наша маленькая копия с большим будущим, уж это я обещаю. Переплетаю наши с Аринкой пальцы. Сейчас сложно поверить в то, что когда-то я был готов на все, чтобы испортить ей жизнь, потому что никак не хотел сознаваться себе, что люблю. «Люблю тебя», — проговариваю вслух. Арина откидывает голову на мое плечо, улыбается. У нее все та же девчачья улыбка, которая никогда не оставляла меня равнодушным. «Очень», — произносит одними губами. Оставляю дорожку хаотичных поцелуев от шеи к виску. Я счастливый человек, который никогда не был мечтателем, но все его даже самые малые желания всегда исполнялись. И сейчас я не о материальном. Пошли. Вытягиваю Арину из детской. Дверь в комнате до конца не закрываю, хоть по квартире и насована видеонянь. Заталкиваю Аринку в гостиную и прижимаю к стене. На чем мы там остановились?